Глава 50. «Да не может быть!» — качала я головой. «Не хочу я никакой дар. Заберите его!» «Я не смогу». «Ну что же мне тогда делать? Я что, тоже начну бить все случайно, как Соня, когда сердится? Она не знает, как контролировать это. Я тем более». «Начнешь», — кивнул Ларин. «Придется учиться контролю над ней. Сила должна знать, кто ее хозяин». «Не я». «Ты, Оля». «Нет». «Да». «Не приму». «А она тебя не спрашивает. Она просто перешла к тебе. И тебе придется с этим жить». «Но я не хочу. Не хочу». Я до того испугалась произошедшего, что закрыла глаза руками и как ребенок разрыдалась. Впервые. Громко. Меня просто до такой степени все достало, что держаться не было сил больше. Это сила, о которой я не просила, из которой понятия не имела, что делать и как ее контролировать, явившаяся ко мне непрошенной гостьей меня добила окончательно. «Ну-ну, хватит так убиваться». Михаил убрал мои ладони и утер соленые слезы отчаяния. Затем взял в свои руки мое лицо и заставил смотреть ему в глаза. «Слушай меня. Успокойся. Слезами тут точно не помочь делу. Все не так страшно, как кажется». «Я не просила эту силу. Не просила. Не нужна она мне». «Я знаю. Я тоже не просил. Когда-то. Но и меня не спросили. И мне пришлось учиться с этим жить. Видишь? Я жив. Все нормально. Я ведь справился». «Неужто ты не справишься? Чай не глупее меня. Кто-кто, но не ты. Ты справишься. Слышишь меня, девочка?» Я задумалась, закусив нижнюю губу. «А ведь Ларин прав. Он прошел то же самое, что теперь прохожу я, выходит». «К вам тоже сила попала непрошено?» — спросила я. «Абсолютно», — кивнул он. «Я нашел эту книгу так же случайно, много лет назад, как и ты, в этом же доме, в этом же месте. Только я думал, что эта сила никому не переходит. Но оказывается, она сама выбирает, кому служить. Кто ее только не брал в руки, ничего не чувствовал. А ты взяла ее, и сила перетекла к тебе. Я сразу почувствовал это. Меня словно ударило чем-то невидимым. И холод из меня пропал. И я сразу понял, куда. Я понял, что ты, Оля, нашла книгу, и она выбрала тебя. Невероятно. Ты точно очень-очень необычная девушка. И ты не просто так оказалась в моем доме. Я теперь вижу это ясно. Ты еще обязательно сыграешь свою роль. Только тебе нужно многое узнать о той силе, которая теперь хочет служить тебе. Есть много нюансов. Однажды она может завладеть тобой, и уже ты начнешь служить ей, а не наоборот. Это тоже надо учиться контролировать». «Господи, какой ужас!» — шептала я, прикрыв рот ладонью. «Как это может овладеть мной?» «Начнет тобой управлять, и ты станешь злом», — пожал плечами Ларин. «Сердце твое замерзнет. Ты станешь неким подобием снежной королевы». «Слышала сказку про такой персонаж?» «Слышала, конечно», — говорила я, дрожа всем телом. «Как же холодно мне стало! Я буквально тряслась вся. Зуб на зуб не попадал. Согреться никак не получалось. Хотя до этого всего мне было вполне комфортно находиться в этих тайных комнатах. Этот холод из книги теперь словно преследовал меня. Жил во мне. Только становиться такой я не хочу». Так вот, что спрятано было от лишних глаз в этих самых тайных комнатах. Ларин хранил здесь книгу. И правильно делал. Не дай бог, кто из слуг нашел бы, и сила выбрала его. Что тогда началось бы? Подумать страшно о таком. Это мне сила не нужна. Я использовать ее себе на благо и против людей не собиралась. Мечтала поскорее от нее избавиться. А другие могли и желать ею пользоваться. чтобы улучшить свое состояние и уровень жизни, и могли погубить на этом пути много безвинных душ. «Михаил!» — вцепилась я руками в ворот его пиджака. Я забыла обо всех условностях и осторожности. Мне просто было страшно. Я просто искала защиту у того, кто сильнее, и кто знает что-то о силе, которая перешла ко мне нежданно-негаданно. «Помоги! Я очень-очень боюсь!» «Не бойся, Оля!» — смотрел он в мои глаза. «Не бойся! Я же с тобой! И я научу тебя всему, что умел я сам. Ты справишься. Я просто уверен в этом». «Мне очень страшно!» — катились крупные капли по моим щекам. «Очень холодные. Вдруг я останусь такой навсегда?» «Может, не останешься», — тихо ответил Ларин. Он тоже не мог знать точно и обещать мне, что заберет свою силу обратно. Снова выбрать хозяином его заставить силу было невозможно. Оставалось только надеяться, что она оставит в покое меня или учиться жить с ней. Время покажет. Главное сейчас успокоиться и взять себя в руки. Надо учиться контролировать этот холод. «Тебе холодно, да?» «Очень». Пробубнила я, обнимая сама себя руками в попытках согреться. «Помню, как меня морозило в первые дни. Это пройдет». «Да?» «Обязательно. Подожди немного. Тебе надо обвыкнуть. И согреться». Он взял с кушетки плед и бережно завернул меня в него. Растер плечи руками. «Ну как? Легче стало?» — спросил он. «Да, кажется». Губы мои дрожали от холода и были словно две ледышки. Я прикрыла глаза и сосредоточилась на ощущении тепла от пледа. Стало действительно менее холодно. А затем ощутила на своих губах сначала горячее дыхание, а теперь и не менее горячие губы хозяина этого дыхания.